Птица на взлете. Мы собирались брать интервью у известной поэтессы Дженнис Олдрис. Редактор «Америки в поэзии» платил мне $175, чтобы я ее расписал. Меня сопровождал Тони с фотоаппаратом. Ему за снимки полагалось $50. Я занял магнитофон. Жила она в горах, ехать долго. Я срулил на обочину, глотнул водки, передал бутылку Тони. «Она пьет?» — спросил Тони. «Вероятно, нет», — ответил я. Завел машину, и мы поехали дальше. Свернули направо по узкой грунтовке. Дженнис стояла перед домом, ждала нас. В брючках и белой блузке с высоким кружевным воротником. Мы вылезли из машины и направились к ней. Она стояла на склоне газона. Представились, и я включил магнитофон на батарейках. «Тони вас немножко поснимает», — сказал я ей. «Будьте естественны». «Разумеется», — ответила она. Мы поднялись по склону, и она показала на дом. «Мы его купили, когда цены еще были очень низкие. Теперь бы он был нам не по карману». Затем показала на домик поменьше, что прилепился к склону. «Там мой кабинет, мы его сами выстроили. Даже ванная есть. Пойдемте посмотрим». Мы двинулись за ней. Она опять показала. «Вон те клумбы, мы их сами разбили. У нас хорошо растут цветы». «Прекрасно», — сказал Тони. Она открыла дверь к себе в кабинет, и мы вошли. Комната была большая и прохладная, везде индийские одеяла, а на стенах целая выставка. Камин, книжный шкаф, большой стол с электрической машинкой, толстым словарем, стопкой бумаги, блокнотами. Сама поэтесса была маленькая, стрижена очень коротко, брови густые, часто улыбалась. В уголке одного глаза у нее был глубокий шрам, точно вырезали перочинным ножом. «Ну, приступим», — сказал я. «Ваш рост 5 футов, 1 дюйм, весите вы 115». «Возраст?» Дженнис засмеялась, а Тони ее щелкнул. «Женщина вольна не отвечать на этот вопрос?» Она опять засмеялась. «Просто напишите, что я женщина без возраста». Роскошно она выглядела. Я так и видел ее за кафедрой в каком-нибудь колледже. Читает свои стихи, отвечает на вопросы, готовит новое поколение поэтов, жизни их учит. И ноги у нее наверняка неплохие. Я попробовал представить ее в постели, но не вышло. «О чем вы думаете?» — спросила она у меня. «У вас интуиция?» «Конечно. Я кофе поставлю. Вам обоим нужно что-нибудь выпить». «Вы правы». Дженнис приготовила кофе, и мы вышли наружу, через боковую дверь. Снаружи располагалась миниатюрная детская площадка, качели и трапеции, песочницы, ну, такое вот. По склону к нам сбежал парнишка лет 10. «Это Джейсон, мой младшенький, мой малыш», — сказала Дженнис из дверного проема. Джейсон был юный, взъерошенный бог, светловолосый, в коротких штанишках и широкой пурпурной рубашке. Ботиночки на нем были синие с золотом. Вроде здоровый и шустрый ребенок. «Мама! Мама! Покачай меня на качельке! Покачай! Покачай!» Джейсон подбежал к качелям, уселся и стал ждать. «Не сейчас, Джейсон, нам некогда». «Качи, качи, мама!» «Не сейчас, Джейсон». «Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Мама!» заверещал Джейсон. Дженнис подошла и стала раскачивать Джейсона. Взад-вперед качался он, вверх-вниз. Мы ждали. Прошло довольно много времени, и они закончили. Джейсон слез. Из одной ноздри у него висела густая зеленая сопля. Он подошел ко мне. «Я хочу сам с собой поиграть!» — заявил он и убежал. «Мы его не ограничиваем», — сказала Дженнис. Мечтательно оглядела горы. «Раньше мы там катались на лошадях, боролись с застройщиками. А теперь внешний мир подкрадывается все ближе, но здесь все равно очень славно. Свою книгу «Птица на взлете. Волшебный хор» я написала, когда упала с лошади и сломала ногу». «Да, я помню», — ответил Тони. «А мамонтовое дерево я посадила 25 лет назад», — показала она. «Наш дом тогда был здесь единственный, но все меняется, верно? Особенно поэзия. Столько нового, волнующего. И опять же, столько ужасного барахла». Мы опять зашли внутрь, и Дженнис налила нам кофе. Мы сидели и пили его. Я спросил, кто ее любимые поэты. Дженнис быстро перечислила тех, кто помоложе. Сандра Мэрилл, Синтия Уэстфолл, Роберта Лоуэлл, сестра Сара Норберт и Эдриан Пур. «Первое стихотворение я написала в начальной школе, на День матери. Учительнице так понравилось, что она меня попросила прочесть его перед всем классом». «Ваше первое поэтическое чтение, а?» Дженнис рассмеялась. «Да, можно так сказать». Мне очень не хватает родителей. Их уже больше 20 лет нет в живых. Необычайно. Нет ничего необычайного в любви. Родилась она в городке Хантингтон-Бич. Всю жизнь прожила на западном побережье. Ее отец работал полицейским. Дженнис начала писать сонеты в старших классах, где ей повезло учиться у Инесс Клэр Дики. Она обучила меня дисциплине поэтической формы. Дженнис налила еще кофе. Я всегда хотела стать поэтом всерьез. В Стэнфорде я училась у Айвора Саммерза. Первая публикация у меня состоялась в антологии западных поэтов, которую Саммерс составил. Саммерс оказал на нее глубочайшее влияние. Поначалу. У Саммерса была хорошая группа. Эшбери Чарлтон, Уэбдон Уилбер и Мэри Кэзер Хендерсон. А потом Дженнис откололась и присоединилась к поэтам длинной строки. Она училась на юридическом, параллельно изучала поэзию. После окончания работала секретарем суда. В начале 40-х, в то темное трагическое военное время, вышла за своего возлюбленного из старших классов. Муж ее был пожарным. И я эволюционировала в домохозяйку-поэтессу. «Ванна у вас есть?» — спросил я. «Дверь слева». Я зашел в ванную, а Тони кружил над Дженнис и щелкал свои снимки. Я помочился, хорошенько хлебнул водки. Застегнул ширинку, вышел из ванны и снова сел. В конце 40-х стихи Дженнис Олтрес зацвели во множестве изданий. Ее первую книгу «Я повелеваю всему зеленеть» напечатал Алан Суилаут. За ней вышла «Птица, птица, птица, никогда не умирай», тоже у Суилаута. «Я вернулась в школу», — продолжала Дженнис, — «в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Получила магистерскую по журналистике и магистерскую по филологии. На следующий год защитила диссертацию по филологии и с начала 60-х преподавала английский язык и творческое письмо здесь, в университете штата». Стены Дженнис украшало множество наград. Серебряная медаль Лос-Анджелесского клуба «Тлей» за ее стихотворение «Тинтелла», диплом за первое место от поэтической группы «Магнетитовая гора» за стихотворение «Мудрый барабанщик» и множество других призов и наград. Дженнис подошла к столу и вытащила то, что у нее было в работе. Прочла нам несколько поэм. Поэмы свидетельствовали о внушительном развитии таланта. Я спросил, как она относится к современной поэтической сцене. «Их так много», — ответила она, — «тех, кто называет себя поэтами. Но у них нет ни образования, ни чувства к собственному ремеслу. Дикари захватили замок. Нет мастерства, нет неравнодушия. Они требуют одного, чтобы их приняли. К тому же все эти новые поэты явно восхищаются лишь друг другом. Меня это тревожит, и я об этом говорила со множеством своих друзей-поэтов. Молодой поэт вроде бы считает, будто ему нужны всего лишь пишущая машинка да несколько листков бумаги. Они не готовы, у них вообще нет никакой подготовки». «Видимо, нет», — сказал я. «Тони, тебе уже хватит снимков?» «Ага», — ответил Тони. «И меня еще вот что беспокоит», — сказала Дженнис. «Поэтому восточного истеблишмента достается слишком много наград и стипендий, а западных поэтов не замечают». «Может, восточные поэты лучше?» — поинтересовался я. «Я совершенно определенно так не считаю». «Что ж», — сказал я, — «полагаю, нам пора. Один последний вопрос. Как вы начинаете писать стихотворение?» Она помедлила. Длинные пальцы бережно поглаживали толстую обшивку кресла. Заходившее солнце через окно бросало долгие тени в комнату. Заговорила Дженнис медленно, будто во сне. «Я начинаю чувствовать стихотворение издали. Оно подступает ко мне, как кошка по коврику. Мягко, но без презрения. И так 7-8 дней. Я становлюсь восхитительно взволнованно, возбуждена. Это такое особенное чувство. Я знаю, стихотворение где-то здесь, и вдруг оно накатывает порывом. И все так легко, так легко. Торжество творения стиха такое царственное, такое возвышенное». Я выключил магнитофон. «Спасибо, Дженнис, я пришлю вам экземпляры интервью, когда его напечатают». «Надеюсь, все получилось». «По-моему, все прошло вполне здорово». Она проводила нас до дверей. Мы с Тони спустились по склону к машине. Один раз я обернулся. Она стояла в дверях. Я помахал. Дженнис улыбнулась и помахала в ответ. Мы сели в машину, свернули за поворот, я заглушил мотор и свинтил колпачок с бутылки водки. «Оставь хлебнуть», — сказал Тони. Я дернул из горла и оставил ему хлебнуть. Тони выбросил бутылку в окно. Мы отъехали, быстро спустились с гор. «Ну, чего? Лучше, чем работать на автомойке». Теперь надо лишь перепечатать с пленки и выбрать 2-3 снимка. Спустились в аккурат к часу пик. Везет строго, как утопленникам. Могли бы гораздо лучше подгадать.